Глава 5. Антиалкогольная кампания. Есть в мировом политическом лексиконе такое понятие, как 100 дней. Откуда идет это название, мне трудно сказать. В свое время Наполеону довелось вторично править во Франции именно в течение такого срока. Или это 100 первых дней правления президента США Рузвельта? Не оттуда ли? Сегодня все понимают это как начальные 100 дней правления лидера государства, когда ему дают возможность более или менее спокойно сделать свои первые шаги в новом качестве. В этот льготный период народ присматривается к своему избраннику, а средства массовой информации щадят его. Естественно, он и сам старается показать себя с лучшей стороны, завоевать уважение людей, закрепить в общественном сознании свой политический и человеческий образ. Не избежал этого и Горбачев. В его жизни было два раза по 100 дней, в середине 85-го и 90-го годов. В первом случае в роли генсека ЦК, во втором – президента страны. Я только что писал о его триумфальных появлениях в Ленинграде, на Украине. Не скрою, что уже в то время у меня появились первые нотки сомнения относительно таких упоительных поездок и встреч генерального секретаря везде и со всеми, поскольку все это раздуваемое средствами массовой информации смахивало на прежние времена, когда во имя укрепления авторитета вождя начиналось неуемное его восхваление. Но сомнения заглушались трезвым внутренним чувством. Это, дескать, необходимо для главы государства в первые месяцы пребывания его у власти. Да и была, прямо скажу, в стране даже какая-то эйфория от таких поездок. Люди видели в лидере энергичного, а не немощного человека, с трудом и не очень грамотно читавшего по бумажке. С языческих ли времен, с многовекового ли царствования самодержцев, с десятилетий ли правления вождя всех времен и народов, в нашем сознании крепко сидит мысль о том, что народу всегда нужен царь-батюшка или кто-то другой, наделенный царской властью. Его название зависит от общественного строя, от уровня массового сознания. Иногда мне кажется, что культ, поклонение, почитание языческих богов из седой древности дошел до наших дней и превратился в культ личности отдельных людей. Здесь же хочу подчеркнуть то, что обожествление царей и их современных аналогов уж больно крепко в нас сидит. Так было не только в 30-е и 40-е годы со Сталином, но и с борцом против культа личности, нашим дорогим Никитой Сергеевичем, так было и с дорогим Леонидом Ильичем. Их культ создавался медленно, постепенно. Делали это верхи, а подхватывали низы. Так уж повелось у нас, что очередная личность возвеличивалась прежде всего через критику предыдущего руководителя, противопоставление ему. И теперь уже надолго, наверное, вошли в историю характеристики разных периодов жизни страны, неразрывно связанные с именами соответствующих лидеров. Культ личности Сталина, волюнтаризм Хрущева, застой Брежнева, перестройка Горбачева, возможно, будет и эпоха смуты Ельцина. Но что касается Горбачева, он не мог ждать, когда созреет народное признание его, когда его имя войдет в историю. Ему нужен был авторитет сегодня, сейчас, немедленно. Создание авторитета, по логике его поступков, надо брать в руки, в свои. После ленинградской и украинской поездок было получено указание готовить поездку в Сибирь, в Тюменскую область. В один из дней после окончания заседания секретариата, которое проводил уже Лигачев, он, я и Лукьянов остались для обсуждения некоторых текущих вопросов. Анатолий Иванович Лукьянов в то время был заведующим общим отделом, влиятельным человеком в аппарате ЦК. В беседе мы невольно вышли на вопрос о поездках генсека. Для нас уже было ясно, что слишком частые поездки и выступления начинают девальвироваться, обесцениваться. Уже достаточно много наговорено, число розданных обещаний подошло к критическому, когда взятые вместе они становятся невыполнимыми. Надо было переварить уже намеченное и создать условия для его реализации. Свое мнение мы решили высказать генсеку после его очередной поездки и поговорить с ним по-товарищески. Через несколько дней во вполне уважительной форме мы высказали ему свои соображения. Реакция была бурной. «Вы не понимаете, что время требует немедленных перемен. Об этом надо говорить постоянно. Я не приемлю ваши сомнения». Мы поняли, что уже наступило опьянение властью и первыми ростками популярности. Единая рабочая упряжка стала распадаться на рысаков и рабочих лошадей. Я, естественно, оказался во второй группе, о чем и сейчас не жалею. Но 100 дней требовали сделать для людей что-то полезное, доброе, которое было бы положительно оценено народом и показало благородные цели нового руководства страны. В один из весенних дней 85 года Горбачев пригласил меня, тогда еще секретаря ЦК по экономике, и моего первого заместителя по экономическому отделу Бориса Ивановича Гостева. На встрече обсуждался вопрос о том, что можно сделать сейчас для людей, чем располагает страна. После долгого обсуждения остановились на том, что в области финансов можно пойти только на увеличение минимальных пенсий. В ближайшие дни этот вопрос был проработан с правительством и вынесен на рассмотрение Политбюро. Такое решение было хорошо воспринято населением, особенно пожилыми людьми, которые давно ушли на пенсию, когда заработная плата большинства из них была очень невысокой. Среди многих откликов я вспоминаю и письмо моей ныне покойной тёще, в котором она с большим удовлетворением писала о повышении ее пенсии. На этом совещании у Горбачева наш экономический отдел предложил существенно изменить положение с развитием коллективного садоводства и огородничества. Тяга населения к этому была большая. Горожане стремились на природу, где отдых сочетается с работой и некоторым материальным подспорьем. Но все это было обставлено многочисленными инструкциями, положениями и даже постановлениями ЦК и Совмина, регламентирующими каждый, даже небольшой, шаг городского владельца клочка земли. Опять то же, что и во многих других делах и сферах жизни. Низы хотели, верхи не пускали. На мой взгляд, никаких веских причин для торможения этого естественного стремления людей не было. Земля? Грешно нам на это жаловаться, да и неугодий, которые можно превратить трудом и старанием в плодородные участки, хватит на несколько поколений. Дороги? Их и так нет, но здесь поможет государство, да и сами садоводы не будут сидеть сложа руки. Строительные материалы? Да, их не хватало, но развитие садоводства и огородничества и подтолкнет их производство. Правда, некоторые руководители сельского хозяйства в качестве возражения приводили довод, что, мол, селу материалов не хватает, а горожанам где подавай фактически второе жилье. С этим доводом приходилось считаться, но ведь в руках государства были рычаги управления в области увеличения ресурсов. Однако самое главное препятствие, на мой взгляд, имело идеологический характер. «Появится, — говорили, — класс собственников», «Расцветет мещанская психология». Я помню еще по уральским своим временам, как сносились бульдозером дачные домики, а у руководителей коммунистов отбирали партийные билеты за такой страшный грех. Все это трудно понять разумному человеку, и чтобы читатель мог иметь представление о степени различных ограничений, я позволю себе привести один из пунктов постановления правительства. Документ был принят в декабре 1984 года, то есть всего за полгода до нашего обсуждения этой проблемы у Горбачева. На земельных участках, выделенных в коллективном саду членам садоводческих товариществ, могут возводиться только одноэтажные летние садовые домики с отапливаемым твердым топливом помещением общей площадью до 25 квадратных метров, неотапливаемой террасой, верандой, площадью до 10 квадратных метров и неотапливаемой мансардой сверхуказанных размеров площадью до 15 квадратных метров, погреб площадью до 8 квадратных метров, хозяйственное строение общей площадью до 15 квадратных метров, Для содержания кроликов и домашней птицы хранение хозяйственного инвентаря, включая душ и туалет, а также неотапливаемая теплица площадью до 15 квадратных метров для выращивания овощных и других сельскохозяйственных культур. При этом высота помещений от пола до потолка летнего садового домика не должна превышать 2,5 метров, хозяйственных строений 2,2 метра, погреба 1,9 метра, а общая высота от уровня земли до конька крыши летнего садового домика не должна превышать 6,5 метров и хозяйственных строений 3 метров. Принятое же после нашего совещания решение по развитию коллективного садоводства и огородничества сняло многие ограничения и дало мощный толчок этому делу. Если в 1985 году в стране было 6 миллионов садовых участков, то через 4 года их стало вдвое больше. Опыт массового садоводчества позволил нам уже в 1987 году принять постановление правительства о расширении индивидуального строительства на селе и в городе. Это также благотворно сказалось на решении жилищной проблемы. Увы, сейчас массовая индивидуальная застройка на селе прекратилась. Правда, в связи с огромным материальным расслоением общества растут под Москвой, да и не только там, как грибы, дома-дворцы, которые свысока смотрят на простой люд. Современные новориши бравируют ими, а высокопоставленные чиновники всячески открещиваются от владения своими хоромами, оформляя их на близких родственников. Ведь не докажешь, что дома стоимостью в 500 000 и более долларов строятся на зарплату. На первом этапе перестройки было множество принципиальных решений по самым разным вопросам внутренней жизни страны. Многие из них положительно сказались на народном хозяйстве и вообще на обстановке в обществе. Некоторые дали толчок для дальнейших преобразований. Но, к сожалению, принимались и такие «исторические» в кавычках решения, которые оставили свой горький след на десятилетия вперед. К их числу надо отнести антиалкогольную кампанию. О ней до сих пор пишут и вспоминают ее в основном недобрым словом, да и по делам. Надо полагать, что Горбачев в то время не только со мной обсуждал свои 100 дней. Наряду с вопросами, о которых я только что рассказал, в ЦК весной 1985 года стали активно готовить предложения по борьбе с пьянством и алкоголизмом. На первый взгляд, плохого в этом ничего не было. Страна и впрямь спивалась. Пили везде. До работы, после работы, вместо работы. В обкомах и райкомах, на стройках и в цехах. В конторах и дома. Везде. Когда я был начальником цеха на Уралмаше в середине 50-х годов, ко мне, помню, примчался взволнованный мастер и сообщил, что в каком-то инструментальном ящике нашли пустую бутылку из-под водки. Шум, поднялся собрание, ЧП. Давно это произошло. А в описываемом 85-м вряд ли на том же родном Уралмаше был инструментальный ящик без пустой или полной водочной бутылки. К 85-му году уровень потребления алкоголя на душу населения у нас поднялся намного выше всех допустимых пределов. По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация в той или иной стране становится опасной, когда потребление алкоголя превышает 8 литров в год на человек. В России в 1994 году этот уровень был превышен в 2 раза и продолжает расти. Алкоголизм не принес пользы ни одному народу, ни одному государству. Он ведет к росту смертности, является одной из причин того, что сегодня средняя продолжительность жизни мужчин у нас всего 57 лет. Число смертей от алкоголизма вдвое превысило европейские показатели. Еще Лев Толстой писал: «Алкоголь губит не только душу человека, но и его потомство. У алкоголиков рождаются неполноценные дети, идет деградация общества, снижается интеллектуальный потенциал страны». Действительно, вдумайтесь в статистику. 1/3 алкоголиков начала пить, не достигнув и 10 лет, а 2/3 – 16 лет. На почве алкоголизма кончают жизнь самоубийством более 80 тысяч человек в год, то есть в 5 раз больше, чем погибло за всю афганскую войну. Так что оснований для беспокойства и принятия мер по прекращению роста алкоголизма было, да и остается, более чем достаточно. По поручению генсека в ЦК этим вопросом занимались Лигачев и Соломенцев. Следует напомнить, что еще при Брежневе была создана комиссия по борьбе с пьянством во главе с Арвидом Яновичем Пельше. Но работала она неактивно. То ли ее мудрый председатель был сильно болен, то ли не находил нужных решений этой сложнейшей проблемы. После его смерти комиссия автоматически перешла к новому председателю комитета партийного контроля Соломенцеву. Впрочем, и она до прихода на пост генсека Горбачева тоже практически не работала. Тандем же Лигачев-Соломенцев развернул бурную деятельность. Были срочно подготовлены проекты постановлений. На одной из стадий их рассмотрения с ними были ознакомлены секретарь ЦК Капитонов, я и Гостев. И мы втроем дружно заявили на совещании, проходившем под председательством Соломенцева, что это не тот путь борьбы с пьянством, что он носит сугубо административно-запретительный характер. Мы высказали мнение, что эту огромную и многофакторную социальную проблему надо решать по-иному. Каково же было наше недоумение и даже изумление, когда Соломенцев изрек: «Пока водка будет стоять на прилавках магазинов, ее будут пить». Наши ссылки на отрицательные результаты введения сухого закона в некоторых странах остались без внимания. Было такое ощущение, что авторы разработанной концепции – великие трезвенники, а оппоненты – пьющие люди. В общем, когда окончательный проект постановления был вынесен на секретариат, а вел его Горбачев, я работал еще секретарем ЦК, у меня волосы дыбом встали, да и не у одного меня. Главная линия постановления так и осталась прежней. Принудительное сокращение производства любых алкогольных напитков. Даже невинное пиво в список попало. Более того, было расписано по годам пятилетки, когда сколько алкогольных напитков производить и когда все производство свести практически к нулю. Причем этот пункт в опубликованный в мае документ не вошел, остался секретным. Я снова стал возражать. Сказал, что путь, предложенный товарищами Лигачевым и Соломенцевым, считаю тупиковым. Напомнил еще раз, что страну ведут прямиком к принятию сухого закона, который, как известно из новейшей истории, никогда и нигде ни к чему толковому не привел, что следует ожидать резкого увеличения самогоноварения, поскольку сахар дешев, а значит, он станет исчезать из торговли, и рано или поздно придется ввести на него талоны. Как известно, в нашей стране любая компания превращается в фарс, и было ясно, мы придем к тому, что будут не только производство водки сворачивать, но даже и винодельческие и пивные заводы закрывать. Резко я говорил, и что с того? Хотите встречные аргументы? Рыжков не понимает важности момента. Он не чувствует, что время требует поступков, а не разговоров. Не осознает ситуации, когда нравственную атмосферу в стране надо спасать любыми методами. Николай Иванович печется об экономике, а не о морали. Ну, еще что-то накидали, всего не упомню. Горбачев тогда активно поддержал борцов с пьянством, его сильно беспокоила нравственная атмосфера. Через несколько дней состоялось заседание Политбюро, на котором обсуждался этот вопрос. На нем заговорила тяжелая артиллерия. Члены Политбюро Тихонов и его первый заместитель Алиев делали попытки доказать недопустимость такого обвального снижения производства спиртных напитков. Хотели они также отстоять пиво. Не тут-то было. Новый генсек и его ближайшие соратники по антиалкогольной кампании, используя моральный подъем вокруг нового лидера, стояли насмерть. В результате с мая по сентябрь 1985 года появилась серия постановлений ЦК и Совмина СССР, указов Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР. Эти документы объединяла плохо понятая, правильная, в принципе, идея. Трезвость – закон нашей жизни. Ведь сколько-нибудь серьезно даже не был поставлен вопрос об экономических и социальных корнях растущего пьянства, не возникло никаких соображений о том, что и как нужно менять в обществе для того, чтобы человек нашел в нем свое место, чтобы его рабочее время приносило ему удовлетворение трудом, творчеством и результатами, а свободное проходило в нормальных бытовых условиях и было наполнено духовными ценностями в самом широком смысле этого слова. Нет, все пошло по линии самой примитивной, административных запрещений и голословной, трескучей, давно набившей всем оскомину пропаганды. Я с уважением отношусь к Лигачеву, ценю его порядочность, честность и принципиальность. Но это была его большая политическая ошибка, сильнейший удар по перестройке. Целеустремленность и напористость Егора Кузьмича были использованы во вред общему делу, а жесткие административно-запретительные меры погубили решение одной из важных проблем страны. Такой упрощенный, грубый подход к делу привел к огромным моральным издержкам и материальным потерям. Насильственное, можно сказать, снижение потребления спиртных напитков сопровождалось ростом наркомании и токсикомании. Зоны трезвости соседствовали с огромными очередями, драками и проклятиями у винных магазинов. Возьмем Москву. Здесь активно проводил кампанию по закрытию винных точек ныне покойный Виктор Гришин, а затем все это попало в руки тогдашнего первого секретаря МГК КПСС Ельцина. Он благополучно и завершил это дело. Кроме всеобщего озлобления такое рвение ничего вызвать не могло. Сильнейший удар антиалкогольной кампании обрушила на виноградарство и виноделие. Проводимая еще до 1985 года политика замещения крепких спиртных напитков вином и пивом к тому времени уже стала давать первый результат. За 30 лет, начиная с 1955 года, площади под виноградниками возросли в 3 раза и достигли 1,4 миллиона гектаров. А тут под флагом борьбы с пьянством пошло наступление на виноградники и винозаводы. За 3 года, с 85 по 88, площади виноградников в стране сократились почти на 1/3, чего не было даже в Великую Отечественную войну, когда мы потеряли 22% их. Закрыли и перепрофилировали почти 1000 винозаводов. Я уже говорил, что при подготовке постановления и при его обсуждении неоднократно ставился вопрос о нецелесообразности отнесения пива к алкогольным напиткам. Но победить триумвират Горбачев-Лигачев-Соломенцев было невозможно. И было пущено на металлолом оборудование около 20 импортных заводов по производству пива. Закрывались действующие пивзаводы, хотя душевое потребление его в 1985 году составило всего лишь 24 литра, что в несколько раз меньше, чем в странах Европы. Иногда дело доходило до абсурда, трудно объяснимого с точки зрения нормальной логики. Еще в бытность Алиева, моим первым заместителем, мне надо было как-то срочно посоветоваться с ним по одному вопросу. По внутренней селекторной связи я попросил его зайти ко мне. В ответ он извинился и попросил разрешения зайти позднее, после проводившегося им в тот момент совещания. Через полчаса он пришел, и я поинтересовался, что за срочные проблемы он обсуждал. И каково же было мое изумление, когда он сказал, что по поручению ЦК рассматривалось, является ли кефир алкогольным напитком или нет. На мое резкое замечание, что надо заниматься серьезными вопросами, а не чепухой, он сказал: «Я понимаю сам, что это глупость, но что делать, есть поручение ЦК, и его отделы не дают мне покоя. Кстати, это уже второе поручение по этому вопросу».